Глава 10. Так, стоп! Нет, конечно, я не против стриптиза, но не от этой же сопли. Ангел резко останавливается, натягивает этот балахон обратно, обхватывает себя руками. С какого-то перепуга начинает икать передо мной. Прекрасно. Просто зашибись. Смотрю на нее внимательнее. Сполошилась вся. Того и гляди, разревется. Но с места не сдвигается. Так и стоит на месте. Что в ее башке? Вот что там? Знал же, с ней будут проблемы. Вот как чуял. Че ты делаешь? Молчит. Голову опустила. Щеки еще краснее стали. Ребенок. Самый настоящий. Я не хочу, чтобы вы так же меня, как и того бедного на улице, избили. Лепечет едва тихо, тогда как я все еще не вкуриваю. С чего ты взяла, что я тебя буду избивать, и что мне нужна твоя благодарность? Да еще и такая. Алексей, то есть Хаммер сказал, что вы изобьете меня, если я не отблагодарю вас. Глаза свои поднимает, озера изумрудные, встревоженные сейчас, как у зайца. И тут, наконец, до меня доходит. Леха, сказочник, мать его, в своем репертуаре. И, конечно, решил оттянуться на этой сопле. Пошли,